Прав был товарищ Сталин, неустанно твердивший о бдительности, или ошибался? «Нужно решить очень важный вопрос, милорд», — сказал Макрет. «Завтра вам предстоит ознакомиться с фамильной книгой заклинаний. В силу вполне понятных и простительных причин вам должен помочь в этом маг. Прикажете вызвать мага из Мистериора, или...» Он явственно запнулся, выражая голосом легкое презрение, как солидный человек, которому пришлось говорить о неприличном. «Или из Магистериума». «Разумеется, право окончательного выбора за вами, и молодое поколение имеет свои вкусы и пристрастия, но я осмелился бы рекомендовать Мистериор». «А какая разница?» — спросил Сварог. «Милорд, Мистериор освящен установлениями и традициями, а Магистериум — эти новомодные заведения. Он отнимет у вас гораздо больше времени, не в пример, больше, и в итоге...» «Хорошо, на ваше усмотрение», — сказал Сварог. «Ужин скоро будет готов». «Милорд, ужин будет готов в любую минуту, как вам угодно. Мионе прекрасно владеет нужными заклинаниями». «Что-что?» — сказал Сварог и понял. «Что же, никаких поваров?» «Именно так, милорд. Вот уже тысячи лет благородные лары не употребляют пищу, приготовленную варварским, то есть естественным образом. Исключение делается лишь для охотничьей добычи». «А это?» «Не тревожьтесь, милорд. Все, сотворенное при помощи магии, делится на иллюзорное и реальное. Но могу вас заверить, еда таковая совершенно реальна». «Прекрасно», — сказал Сварог. «Насколько я понимаю, вы вряд ли захотите ужинать в главной трапезной». «Догадываюсь по вашему тону, что это нечто просторное и крайне церемониальное. Сделайте что-нибудь попроще. Найдется у меня в замке комната, где не нужно пускаться на другой конец стола за горчицей верхом». «Прошу вас, милорд». Он деликатно притворил за Сварогом дверь, оставшись снаружи. Комната оказалась небольшая по здешним меркам, с камином, столом и массивными креслами. Стол был девственно пуст. Мионе, напряженно ожидавшая у камина, встрепенулась. «Прикажете подавать, милорд?» «Конечно», — сказал Сварог, сел за стол и, вопреки этикету, водрузил на него локти. «Фамильное серебро, малый сервиз?» «На твое усмотрение», — сказал Сварог. «Есть хочется, и вовсе не важно, на чем». Он огляделся. Ни люстры, ни свечей, ничего. И все равно в комнате светло, и все предметы отбрасывают тень, словно светильники все же есть, только они невидимы. Отшатнулся. Прямо меж его лежащими на столе руками возникло большое серебряное блюдо. То, что на нем лежало, имело весьма привлекательный вид и распространяло крайне аппетитные ароматы жареного мяса, грибов и неизвестных приправ. Следом появились блюда и тарелки, массивные золотые вилки, графины с разноцветными жидкостями, бокалы, изыгравшего сотнями разноцветных искорок хрусталя, тонкого, как мыльный пузырь. Мионе стояла, подняв глаза к потолку, беззвучно шевеля губами. «Хватит!» — взмолился Сварог. «Я же столько не сожру, а попробовать всего хочется». Мионе послушно замерла. «Прошу!» — Сварог показал ей на кресло напротив. Она робко присела. В некоторой растерянности Сварог оглядел яство,